Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня по традиции начинаем с боевой обстановки. Да, друзья, всем привет. Там, ну, начнем традиционно с югов, то есть херсонское направление. Вы уже знаете, да, вот вчера как раз я когда говорил о том, что там есть некоторые проблемы. Вот, но в это время как раз уже появилась информация, там брат Рыбарь опубликовал конкретно какие проблемы, да, где противник высадился, прошел по нашей территории там, по-моему, до 5 километров, даже там в поселок смогли зайти. Ну, там, при этом там силы, ну, там до 2 рот, вот, то есть достаточно крупные силы высадились. И получается, сегодня наши их выбили, но выбили не сразу, потому что как мне товарищ, у меня там боец еще с 2014 года, он там сейчас воюет. Он говорит, что туда арта очень сильно наша наработала и авиация. То есть там просто вот на этом плацдарме, где противник сосредоточился, да, сейчас я скажу, это вот в районе Песчановка и Пойма. Вот. Это получается северо-восточнее от Алешек. Там, где какой-то мост, там что-то железнодорожный. И противник там закрепился. Туда начали насыпать артиллерии, причем очень четко. То есть конкретно по их позициям, авиация, все. То есть там расхерячили так, что штурмовые наши подразделения практически были уверены, что там, в принципе, если кто-то и остался, то они все мертвые или, ну, или раненые тяжело, или сбежавшие и так далее. Ну, невозможно. И начали двигать туда, и оказалось, что противник не весь погиб и не сбежал. И там начали сопротивляться. То есть укры начали сопротивляться. Вот наши отодвинулись и уже там более крупными силами подошли и все-таки их выбили, то есть до речки, то есть отодвинули. И они сейчас вот на данный момент, как вот мне боец объяснил, вот как на берегу в районе, закрепились там в районе этого железнодорожного моста. Ну, вот. То есть это говорит о том, что противник крайне замотивирован. Это говорит о том, о важности мотивации на любой войне, особенно на этой. Любые технологии, любые бомбы, ракеты. Но если боец замотивирован, и он будет драться насмерть и не бояться больших взрывов и бахов, то это проблема. Поэтому важность информационки, да, влиять на противника, отнимать у него смысл к сопротивлению и так далее, это вот как раз-таки важный момент, вот для того, чтобы не было таких нюансов, чтобы противник насмерть не стоял, потому что это все-таки жизни наших бойцов. Но на данный момент там ситуация контролируемая. Вот, на Южно-Донецком направлении также в районе Времевского выступа были боестолкновения, но там ситуация тоже контролируемая, хотя непростая. Противник там где-то на одном из участков немножко продвинулся, мы на другом участке соседнем продвинулись, то есть там такие качели. На Донецком направлении у нас есть успехи, то есть мы сейчас двигаемся, ну, начали движение снова в Маринке. Пытаемся взять населенный пункт полностью под контроль и уже с Маринки дальше двигать, в том числе это в рамках Авдеевской операции. На Авдеевке ситуация сложная, я тоже сегодня там списывался с товарищем. Сложная в том числе и потому, что, как мне человек объяснил, что противник смог очень быстро на этом направлении ввести в бой резервы, крупные резервы. Вот. Ну, что для нас стало некой... Как мы и говорили, несколько часов у нас было для того, чтобы реализовать этот, значит, план. Потому что потом противник в течение суток подстраивается. Вот, да. То есть, скажем так, это стало неожиданностью. Хотя не должно было это стать неожиданностью, поскольку... Ну, я точно знаю, как бы у нас разведка работает хорошо, и все силы и средства противника, в том числе и в тылу фронта, нам известны. Почему нельзя было предусмотреть вот такой ход, или почему нельзя было изолировать зону боевых действий, там, артогнем или авиацией, ну, тут Тут сложно говорить, может быть и нельзя было, может быть противник где-то обхитрил. Тем не менее, там получалось, ну бои там идут ожесточенные, то есть мы там продвинулись там, допустим, вглубь, да, там начали давить. Местами нас противник выбил, отодвинул обратно, местами мы дальше прошли. То есть сейчас, в принципе, движение с нашей стороны, оно продолжается. То есть сказать, что наступила там какая-то стагнация или мы полностью завязли. Ну, на сегодняшний день, как бы, вот как мне сообщили с мест, что движение продолжается и активно Слушай, работает. Я хочу сказать, я пока останусь при своем мнении, что в наступлении это у нас славянское проклятие. Если мы плюс-минус в равных условиях находимся с противником, ни у противника, ни у нас пока не получается наступать. Да, но, в обороне мы вроде как стоим хорошо, и противник, мы видим, тоже может обороняться. А вот в наступательных действиях пока у нас что-то не задается. Ну, причем и у противника тоже. Да, ну здесь я останусь при своем мнении. Как вот мы позапрошлую передачу, получается, позавчера мы это обсуждали, что, на мой взгляд, было немножечко, наверное, неправильно определены места для прорыва. Они были слишком близко к Авдеевке. И Даня, вот, допустим... тут не только за Авдеевский театр боевых действий, я говорю. Я говорю в целом за операцию, когда вот, допустим, до контрнаступления противника было наше контрнаступление. Мы тоже там не добились особо не, больших это... успехов. Ну, потом здесь противник дело не... начал наступать, 4 месяца наступал и ничего, в принципе, не решил, никакие задумки не реализовал. И вот сейчас мы тоже потихоньку начинаем ползти. У нас наступление такое ползучее, да, вот, ну, потихоньку, ну, так, что прям вот какая-то военная хитрость, обман противника и какой-то резкий брусиловский прорыв, ну, пока ни мы, ни противник реализовать это не может, да. У них была возможность, ну, скажем так, даже не их, наверное, заслуга, да, а то, что мы как бы сами... Ну, подошли к этому вопросу плохо. Это когда на Харьковском направлении была, да, перегруппировка. А вот в целом, когда закрепились на позициях, была линия Суровикина сделана, да, противник тоже не смог нас обхитрить. Да, ну и мы видим, что у нас здесь тоже не особо получается. Ну, я думаю, все-таки все дело в интеллекте. То есть нет, здесь дело не в том, что мы там какая-то славянская черта не можем наступать и так далее. Я думаю, что вот просчитать, круто сделать, подвести войска, ввести их в бой незаметно, неожиданно для противника, у нас получилось офигенно на 5 с плюсом, несмотря на все возможности разведки противника. Но все остальное как-то похуже. Да? То есть здесь дело в интеллекте. Дело в том, что... Нет, ну, понятное дело, что когда я говорю проклятие, это шутка. Ну, я просто говорю о том, что две школы столкнулись, New School и Old School, и они не могут ничего сделать. Ни New School, натовская школа, которая готовилась, перевооружалась, получала новые образцы техники, и Old School, старая советская школа, они просто ничего друг другу сделать не могут. Тут смысл в этом, да. Понятно, что интеллекта не хватает, но... Там же есть все написано по поводу наступления, да, подготовка, реализация планов и так далее. Но мы видим, что, несмотря на то, что люди все это знают, заканчивали, сделать ничего не могут, не могут реализоваться, да. Противник пробует реализовать все, New School, натовская тема, и тоже ничего не могут реализовать. То есть я имею в виду это, да. Ну, понятное дело, что, возможно, это и подразумевает интеллект, ну. Ну, есть еще нюанс. Нюанс, наверное, который в пользу нашего противника, да, ну как, в оправдание неудач, это авиация. То есть все-таки у нас серьезное преимущество в авиации, которое вот, ну, реально решает, да, решает неудачи противника в наступлении. Почему мы, как бы, учитывая, что противника с авиацией вообще ни хера, как бы, по сути, нет. Хотя там сегодня слухи прошли, что вроде мы одну сушку противника сбили. Вот, при этом они пытались там что-то даже в какой-то воздушный бой, ну, что-то такое, как бы это там товарищи говорили. Вот здесь, вот, блин, хреново, как бы, понимаешь? Слушай, ну, у нас... я по поводу авиации я немножко поспорил бы. Почему? Потому что тут все-таки решает не авиация. Авиация — это всего-навсего вспомогательный вид, да, который помогает нам где-то там на каких-то участках фронта, где там наиболее тяжело, там, да, если мы не можем отбиться без авиации, наверное, вызывают авиацию, чтобы она быстро нанесла какие-то удары. Нам удалось выстоять вот, в этом контрнаступлении. Почему? Потому что мы подготовились к нему, да, мы с помощью, я не знаю, вот все-таки, да, ты говорил о том, что Суровикин там, там линия Вагнера называли Суровикин, да, наделали этих треугольников, то есть подготовили оборонительную линию, да, то есть подготовили минные поля прежде всего. Плюс, я так понимаю, что все-таки экономили боеприпасы, и у нас было чем отбиваться, потому что на войне в данном случае больше всего поражение наносит именно артиллерия. А авиация, она идет как вспомогательная, да? Ну, тем более мы видим, что, значит, у нас бомбы не такие точные, как у израильтян, предположим, да, и у американцев, да? Поэтому не всегда наша бомба попадает туда, куда надо. Поэтому, конечно, когда громкие взрывы, они пугают, но тоже, знаешь, делать из этого панацею не надо, потому что я же говорю, я лично наблюдал, как падают бомбы, и не всегда они попадают в цели. Точно так же, как и артиллерия, да? Тебе могут доложить, что ты поразил цель, а там 200 снарядов запустили в поле, да? Ну, слава богу, что уже воюем полтора года с беспилотниками, теперь ты не обманешь, да? Это раньше можно было сказать, мы цель поразили, и ты не можешь доказать. А теперь, когда есть беспилотники, ты если не попадаешь, ты говоришь, ты не попал, да? Не звезди мне, смотри, снайпер. Есть еще, есть еще нюанс, как бы. Есть еще нюанс, кстати. Вот ты мне как раз напомнил об этом нюансе сказать. Просто, извини, пожалуйста. Даня, смотри, просто был комплекс целый задействован, понимаешь, мины, мы, значит, пехоту, которую мы доукомплектовали, потом новые образцы техники подтянули, все равно у нас были танки новые, которые ну, перебрасывались, да, артиллерия, снаряды удалось скопить, да, какие-то, и, конечно же, в контрнаступлении было очень много задействовано именно кустарных БПЛА, да, мы видели, сколько подбивались, значит, там всякими там этими упырями, шмупырями, владлинными татарскими, там, чем только не били, да, и прежде всего ланцеты позволили наносить большое поражение технике, а там ты уже не придумаешь, попал ты или не попал, там уже конкретно видно, что либо ты промахнулся мимо техники, да, либо ты в нее попал. Поэтому вот мое мнение такое, да. Ну и, конечно же, без авиации, да, авиация очень сильно помогала. Тут смотри, в чем еще нюанс есть в артиллерии. Вот у нас некоторые, ну, командиры, артиллеристы и так далее ленятся учиться, заниматься математикой и тому подобное. Вот. И почему вот я на это обратил внимание? Вот, к примеру, есть такой отряд, который стоит на Артемовском направлении в районе Залезнянского, да, ну, по сути, это, наверное, Солидарское больше направление. И там у этого отряда, он называется отряд Невский, он наносит поражение, ну, попадает в цель со второго, иногда с третьего снаряда. Причем там Д-30, то есть там старенькие пушки. Но второй, третий снаряд точно в цель. При этом я обратил внимание, когда я, ну, публиковал видео у себя на канале от их артиллеристов, они у себя на канале публикуют. И я вот спросил, говорю, это вы, ну, типа там обрезали 23 прилета, которые вы не попали, и даете только вот то, что это? Они такие, нет, у нас как бы нет так дохрена снарядов. Мы не можем не попасть, ну, мы как бы не можем позволить себе там их выпускать в поле. Мы попадаем со второго, с третьего раза. У меня там, ну, ребята, которым я доверяю, там близкие мне люди. Вот, я говорю, а какого хрена как бы ну, есть вот много других видео, есть просто вот наш квадрокоптер летит, и там какой-то перекресток стоит, такой там зеленки, да, поля, и вот чтобы убить вот этот перекресток, взводный опорный пункт, там вот перепахиваются вот эти все поля, как бы там сотнями боеприпасов. На что мне говорят, ну, это просто математика. Просто кто-то может считать, кто-то нет. То есть дело не в пушках, ну, понятно, износ пушек, это все понятно, но каждый артиллерист знает свою пушку, он уже при работе с ней может математически просчитать, как бы, работу конкретно своего орудия и попадать в цель. Вот они и попадают. Большинство, к сожалению, не очень. Вот, здесь момент еще в том, что не нужно лениться. Кто-то ленится рыть окопы, а кто-то ленится просто артиллерийской наукой лишний раз заняться, поучить нюансы какие-то. Вот. Дань, тут какой момент? Тут как бы артиллерия – это не стрелки с автоматами, понимаешь? И командовать батареей не поставят просто какого-то парня, который понравился кому-то. Да? То есть на артиллеристов… Готов с тобой поспорить. На артиллеристов готов с тобой поспорить. Надо либо учиться в ВУЗе, да, потому что там все эти нюансы, либо ты должен быть самоучкой, но тебе должно самому это нравиться, и ты должен, значит, это все сам изучать, да, и хотеть им стать, да. А то, что начали попадать, это как раз-таки попадают из-за того, что появился, скажем так, объективный контроль, да. Сейчас вся стрельба идет с корректировкой с БПЛА, да. Мы об этом говорили, о важности и так далее. Почему? Потому что пока ты не посмотрел, куда попал твой снаряд, ты не можешь подкорректироваться. Я о другом говорю. Сейчас объективный контроль и беспилотники есть у всех. Просто так? Кто-то попадает с 33-го снаряда, а кто-то с 3-го, понимаешь? Я об этом говорю. Вот в чем нюанс. И насчет того, что в артиллеристы, да, вот были, так сказать, случаи, когда готовили, скажем так, артиллеристов, вот, мобилизованных, да, они оказались в пехоте. А те, кто в пехоте, оказался в артиллерии. Или просто там орудия начали производить больше, артиллеристов нет. Так, надо из части выделить там 10 бойцов на артиллерию, к примеру. Понимаешь? Нет, поэтому мы не говорим про форс-мажоры. Мы говорим про людей, которые, ну, по профессии своей должны попадать. Они, как правило, попадают. А если, конечно, люди оказались там случайно, вот меня сейчас возьми и поставь, да, я буду очень долго с этим разбираться, конечно же. Да, мы выкрутимся как-то из ситуации, но тем не менее. Есть нюанс. Понятно, что, может быть, человек иногда сам не понимает, что вот он артиллерист, он отстрелял уже 1000 снарядов, значит, у него опыт, да, и что лишнюю математику что-то учить ему уже не надо, как бы, да, вот. Но благодаря тому, что сейчас у нас разработано программное обеспечение для артиллеристов, и оно вводится в войска, то вот эти все нюансы как бы устраняются. И точность огня, она будет повышаться благодаря программному обеспечению. Поэтому просто нужно правильные данные вводить, и как бы должно все работать хорошо. Уже ребята обкатывают это как раз таки, в том числе на Сватово-Кременной и даже на Белгородском направлении, когда занимаются контрбатарейной борьбой. Поэтому посмотрим. Понятно, что будем улучшаться, но хотелось бы, вот в том числе и Херсонское направление. Там, не помню, рассказывал, не рассказывал, там был случай, у меня там тоже есть один товарищ, другой человек, служит в одном из батальонов. Их отправили искать какой-то бункер. Какой-то бункер есть. Какой-то Гитлер. Там может быть еще бункер, немецкий Гитлер. Бункер какой-то, да. И там укры сидят. Вот, а где этот бункер? Ну вот где-то вот здесь, как бы, да, ищите. Они 2 недели искали этот бункер. Ну так его и не нашли. То есть, понимаешь, уровень там, где-то кто-то кому-то ляпнул на курилке. Слушай, но если сейчас до сих пор там приезжаешь в Азовстали, там говорят, аккуратно, без оружия не ходите, там до сих пор живут азовцы. Ты на человека смотришь, как на, ну, как на болвана, и он тебе на серьезных щах говорит, что там до сих пор что-то живет. Ну, как бы, поэтому там... это из... Это из этого разряда, короче, поэтому... А знаешь, почему азовцев отправили в Турцию? Потому что с Азовстали туда прямой туннель идет в Турцию. Прям. Да, ну, тут то есть, момент... На это внимание, на бункер Гитлера не надо обращать внимание. Да, момент уже... в чем? Еще с весны и летом много на Херсонском направлении было неприятных моментов, которые были, скажем так, из-за командования, да, те же лодки мы помним, да, я когда-то на эфире поднял вопрос о том, что самому главному на этом направлении человеку говорили о том, что не хватает лодок, эту проблему нужно решать, на что он ответил: стройте плоты, как наши деды, и так далее. Но тем не менее, вот такие люди, они до сих пор как бы на местах, да, я думаю, что вот за каждый провал сразу с первого раза нужно делать рокировку. И потому что по-другому оно не получится. А ну, когда провалы... Как версия Владлена Татарского, да? Менять дурака на дурака. Да, дурака. А там кто его знает? Понимаешь, кто его знает? Я уже не говорю о том, что можно наказывать и по закону более сурово, там, за халатность, за преступную самоуверенность. Вот. Поэтому вот я думаю, что у тебя есть, я так понимаю, ну, задача. Ты максимально решил подтянуть нас на дискредитацию. А, ну мы же не называем фамилии. И вообще, мы сейчас говорим. Стараешься. Подожди, я сейчас говорю про херсонское направление, то, что это командование ВСУ, там что-то недосматривает. Это они на плотах приплыли не вчера, да? Тут дело такое, что, ну, если на это не обращать внимания... Надо озвучивать проблемы, надо озвучивать. Да, это жизни наших бойцов, и ничто не может быть дороже жизни наших бойцов. Вот и все. Поэтому эти вопросы нужно озвучивать, конечно. Несмотря на риски, при этом, да, делать это аккуратно, не подсказывать противнику, не дискредитировать и деморализовать армию свою и тому подобное. Но на некоторые моменты и на очередные построения, блин, в прифронтовой зоне и так далее, на это нужно обращать внимание. И может быть, кто-нибудь когда-нибудь, как недавно под Артемовском там сняли большого генерала с должности, да, очень быстро. И, может быть, обратят внимание, может быть, человек, о котором речь, да, может быть, он задумается и сам уйдет обратно, не знаю, в Академию Генштаба, к примеру. Вот, и будет учить, как нужно разбирать пистолет Макаров. Вот, или еще что-то. Ну, ты говоришь, вот и все. Противнику не подсказываем, а противник сам сидит, каждую цифру смотрит, так, ага, писюн на этом направлении, писюн на том, так, значит, будем, значит, планировать наступление туда, там писюн. Да. Операция в поисках писюна. А, да, да, операция писюн, знаешь, все расшифровано. Да, да, вот, поэтому... Ладно, что там, что дальше? Дальше, так, ну, на Авдеевском понятно, на Артемовском там у нас сейчас есть проблемы в районе, понятно, Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, но вроде бы как там противник смог продвинуться, однако наши сейчас там подтянули резервы и начали выдавливать противника обратно, то есть контрнаступательные действия применять. На Купинском направлении... Я подписан на этот, 3-я Крымо-штурмовая бригада. Вот они выкладывают там почти каждый день. Там. Вот они наступают, куда-то позиции выбивают позиции, выбивают. Я уже месяца 4 смотрю практически каждый день, что они уже выбивают, в окопах там воюют, гранаты кидают, куда-то все время наступают. Я уже так прикинул, они уже как минимум до Москвы должны были пробиться. Ну что-то, ну... Все это Клещеевка несчастная, Клещеевка, ну... Да, но там Бадалово серьезно идет, это факт. То, что противник выкладывает такие материалы, это отличная информационная работа противника. Не, мне нравится, потому что я смотрю, как работают, довольно-таки есть неплохие очень даже видео. Да, нам вот тоже бесплатная реклама. побольше таких видео. Вот. Потом наш спецназ заходили сегодня, ну или вчера, я уже не помню. В принципе, для противника это не секрет. Сходили, так сказать, в Сумскую область и обнулили двух очень важных украинских офицеров. Ну и безболезненно вернулись домой. Вот. Ну, в принципе, отличная новость. У нас и такое есть. Да, да, да. Ну, об этом мы вряд ли услышим в сводках, как бы. Но работают, спецназ работает. То есть противник активизировался в тех регионах, да, пытается на нашу сторону заходить. Ну, наши начали работать на опережение, заходить на их территорию и устранять ублюдков. Поэтому нормально. Нет, но это хорошо, то, что работает. Кстати, вот я хочу сказать, что многие там на РДК там незаслуженно там над ними смеются, но они все это время как бы проводили операции и... Ну, даже если мы подумаем о том, что это не кадровое подразделение, да, а подразделение из просто там каких-то там фанатов по интересам, да, которые там съехались, сколотили бандейку свою, и тем не менее, вот у них, будучи не кадровыми военными, у них получается нет-нет заходить на нашу территорию, да. Поэтому то, что наш спецназ начал заходить туда и делать какие-то ответные действия, ну, это не может нас не радовать, да. Но, кстати, вот я хочу сказать, что многие телеграм-каналы там смеются, да, там, хо-хо, мамины пирожки и так далее. Ну, довольно-таки незаслуженно, я считаю. Да, на Купинском направлении у нас есть успехи в районе Синьковки и на господствующих высотах у Токаревки. Угу. Вот. Потом сейчас я еще посмотрю, что мне прислали. Ну, короче, так, у нас это направление потихоньку ползет постоянно. Да. Так. Ну, укры жалуются, ну, по радиоперехватам, укры жалуются из теробороны, что им, ну, у них их забюрократизировали, и артиллерийский огонь они могут открывать только по согласованию с командованием бригады, которая терроборона, ну, батальона терробороны прикреплены. И им это очень не нравится. Давай назовем это по обмену опытом. Мы с ними поменялись. Да. Наш костыль перелетел к ним теперь. Теперь им надо абрикос, я сирень, там, и пошло вот это вот все. Да, еще как бы тоже там по перехватам противник начал проявлять активный интерес к Белгородской области, там что-то населенный пункт Ровеньки, по-моему, если не ошибаюсь. То есть они начали активно и в информационном, в киберпространстве, и в плане агентуры. Вот. Поэтому, я думаю, стоит обратить внимание нашим спецслужбам, почему они вот в этом районе что-то вынюхивают. Поэтому, ну, так нужно понимать, что я уже ранее говорил, что, скажем так, оценка безопасности дистанции до фронта – это ошибка. В условиях современных технологий – это ошибка. То есть противник работает по всей территории нашей страны. У него есть агентура и так далее. И можно, где бы ты ни находился, за сколько тысяч километров от фронта, можно как бы оказаться в опасности в любом месте. И пока у нас общество полностью это не осознает, полностью не осознает, что если ты видишь какого-то подозрительного чувака или чувака с коктейлем Молотова, то нужно, если есть силы, провести там, я не знаю, гражданский арест или сразу обратить внимание правоохранительных органов на какие-то подозрительные события, подозрительных людей. Я водитель лимузина, стоять. Коктейль сюда. Да. Не, ну все равно, то есть, ну, пока общество не осознает опасность, и в целом, друзья, нужно стараться, у нас общество очень разобщено, вот разные вызовы у нас происходят, да, то есть от ты войны. Хочешь сказать, что кто-то должен, значит, не думать о туфлях из крокодила, а ловить шпионов, что ли? Ты на это в намекаешь? В числе, да. В том числе, да. И в целом, вот всем, и нашим подписчикам, да, и абсолютно всем, ну, нужно стараться держаться вместе, быть держаться особняком, да, то есть общаться друг с другом, дружить, поддерживать контакты, чтобы в случае чего можно было сгруппироваться. Вот вы, когда занимаетесь, или кто-то, может, занимался боевыми искусствами, падение, да, нужно группироваться. При начале там драки нужно, вот если ты в стойку стал, сгруппировался, то уже шансов у тебя на улице намного больше не оказаться в стрёмном, стыдливом видео на Ютубе, как бы, да, лежащем на асфальте и так далее. Поэтому и в целом глобально нужно группироваться всем обществом, держаться друг за друга, помогать друг другу. Я уже сейчас вижу мем «Самооборона от Властелина Вселенной». Но только в рамках общества, друзья. И вот тогда, чтобы не было потом, вот как админ написал о том, что если соберемся, приедем в Питер, как бы, да, и там многие начали писать, ну, типа, главное слово «если» и так далее. Это вы же по себе судите. Ну, вы же просто оцениваете себя на месте админа. Вы по себе судите, вот, контрольное слово «если», да. То есть это вы, как бы, не способны на это. А кто-то способен. И вот когда вы все станете способны прийти на выручку просто своему, как бы, незнакомому человеку, но просто из чувства, из побуждения справедливости. Вот 14-й год, блин, на Донбасс приехали, ну, со всех регионов Украины тогдашней, России, да, просто из чувства справедливости. Вот, защищать людей, как бы, да. Не потому, что Донбасс кому-то интересен. Да мне он тоже, хотя я ближе к Донбассу, мне от Киева до Донбасса ближе, чем от Москвы, да, или там еще от Самары. Но люди, тут только из-за того, что вот такая беда и чувство справедливости сыграло. Вот и все. Поэтому пока мы не будем держаться вот одним целым, одним организмом, и сам патриотизм. Что такое патриотизм? У нас все тут рассказывают, мы патриоты, вот там слушаю Майданова, флаг моего государства, гимн России, день ВДВ, 3 августа, пойду там носу фонтан, блин, разобью там что-то головой и так далее. Ребята, это не патриотизм, это, ну, это хрень. Как бы. Патриотизм, когда ты чувствуешь себя частью большого общества, большой страны. Вот это осознание себя частью, неотъемлемой частью. И это общество, неотъемлемая твоя среда. Вот это патриотизм. И ты за это общество и за такие другие же части этого общества готов пойти на что-то большее. Вот это патриотизм. А не вот эта вся херня с ложками там и прочей фигней, как бы, да, ну, грубо говоря, когда это уже смешно. Когда смотришь 9 мая, все с флажками, а потом ближе к ночи эти флажки в урнах. Как бы. Ну, это не патриотизм, это фигня. Как бы. Вот. Поэтому, ребят, пока каждый из вас не ощутит себя частью общества, и что вот тот человек, как представитель того общества, это твоя тоже часть, как бы, да, по-другому, ну, ни хрена не будет. И здесь сейчас мы живем в период глобальных изменений по всему миру. И здесь вопрос о выживании. Если мы не сплотимся и не будем одним целым, то, ну, ну, тут просто, ну, через 50 лет на наших землях, которые самая большая страна в мире, самая богатая, которую наши предки нам вручили, ну, здесь будет жить кто-то другой, просто кто-то другой. А все потому, что мы сидели на жопе ровно и ставили лайки, как бы, да, и говорили, это если. Вот. Поэтому задумайтесь, друзья. Здесь дело в том, что тронут одного, вот знаете, вот многие ржут с украинской поговорки «моя хата с краю». Да, а в итоге, что, вы думаете, это только украинская, ну, как бы, черта? А ни хрена, как бы. Это вообще русская черта, потому что русский самый раздробленный народ в мире. Если бы это была не русская черта, то мы бы не распались в 91-м году. Поэтому вот просто задумайтесь. Потому что придет время, когда, ну, и вас коснется горе. Вот вы пройдете мимо, когда у кого-то проблемы, а потом они у вас будут. И вот та же ситуация повторится с вами. Поэтому пока мы не будем одним целым, ну, может быть, глобальная планетарная справедливость, если мы такие индивидуалисты, да, ну, значит, нам пора вымирать, как бы. Если через 50 лет, если на нашей Земле будет жить кто-то другой, ну, сами виноваты. Ну, значит, вот в планетарной, вот, скажем так, справедливости, вот в понимании, ну, естественный отбор, как бы, а что? Мы стали слабые, мы стали там, не знаю, потребителями, пыми потребителями. Ну, разве есть у нас что есть, какие у нас ценности, да? Ну, хрен его знает, там, Кока-Кола, машина, там, и еще что-нибудь. Поэтому пока мы сами для себя не решим, быть или не быть нашим детям, ну, мы уже такое, нашим детям, вот, у нас, может быть, эти процессы еще не коснутся, наших детей и внуков это коснется, то ни хрена не получится по-другому. Давай. И это будет справедливо. Давай отменяем тему. Коуч, да, десятиминутка от знаменитого коуча Данила Бессонова была. Слушай, Путин приехал в Китай. Да, вот мы вчера забыли на это обратить внимание. Вчера наш президент посетил Китай. Здесь момент-то в чем? Приезд был не запланирован. То есть он как бы так произошел, да? Вот мое мнение, что это на фоне происходящего на Ближнем Востоке. И мое мнение, что сейчас уже видна коалиция. Вот есть западная коалиция, а есть восточная коалиция. Все, уже в принципе и Китай оказался в ситуации, когда уже отсиживаться и выжидать не получится. Все, уже Китай открыто в совместной с нами коалиции. Естественно, помощь от Китая будет более существенна. И я уверен, что пройдет месяц-два. Теперь у нас будут микросхемы не со стиральных машинок, а нормальные. Ну теперь, да, теперь, блин, бойцам легче будет. Не надо будет воровать, блин, чайники, стиральные машины, чтобы потом тайно переправлять унитаз, в Москву. Ты забыл самое главное, унитазы. Ну, унитазы как бы... Унитазы вообще ставят в окопах. А вот стиральные машины и чайники с холодильниками... Знаешь, есть каждая страна, знаешь, есть в ней какие-то свои фишки, да. Вот у нас, допустим, как американцы или кто-то говорили там, либерахи говорили, страна бензоколонка, да. То есть у нас кроме нефти ничего нет, там, знаешь. В какой-то стране там добывают там какие-то полезные ископаемые, там. Где-то еще что-то. Украина знаменита унитазами, поэтому все как сувениры везли оттуда унитазы. Больше нечего было, короче, поэтому что там взять, знаешь, вышиванка не нужна, унитазы и, ну, короче, раз, давай возьмем унитазы, ну, все, брали унитазы. Да, именно так. Вот. Так, поэтому... Богато унитазами. Да, пройдет месяц-два, ребят, я уверен, что вполне себе военная помощь, там, в плане военных технологий и так далее, Китай будет нам, может быть, даже открыто. Слушай, в этом плане, от Китая-то, по сути, нам нужна только, ну, DJI. Просто давайте мы будем покупать DJI. Сделайте там скачуху небольшую, потому что, ну, уже столько закуплено было, что уже, ну, мы по-любому 15% скидку заработали, как в любом нормальном магазине, да. Понятно, что дело, что танки все у нас уже само стоит и нормально как бы производится, да, новое все. Мы уже видим и БТРы новые производятся и так далее, все обновленное. Вертолеты летают каждый день, производятся там, ну, короче, все мы делаем, у нас все есть свое, да, вот. Нам нужны какие-то технологии, да, вот, возможно, вот китайская помощь была бы. А вообще, по-хорошему, просто они покупали бы у нас побольше газа и нефти, то, которое не идет в Европу, и этого было бы достаточно. Нам нужны технологии изготовления унитазов. Да нет, ну то уже... Я уверен, что китайцы украли украинскую технологию изготовления унитазов. Ладно, давай лучше поговорим о ядерном оружии. Давай, может, не надо? Надо. Есть слово. Слушай, подожди, Путин приехал в Китай, и вот была, значит, ты заметил, что, значит, теперь видна коалиция, да, вот, кстати, А ты посмотрел там небольшой ролик, там минуты 4, как раз-таки Путина спросили по поводу того, что типа Россия проиграла, он там долго так и говорил. А, про Атакамс. Ну, там помимо Атакамса, он, кстати, сказал, что, ну, типа вот, усложнили ли нам они, значит, жизнь или нет. Он сказал, что в целом ситуация не поменяется, да. То есть, да, они там наносят нам какое-то поражение, и что было сказано? Он, президент сказал, война есть война. То есть, как бы было озвучено президентом, да, поэтому многие, когда еще пишут там в комментариях, там, так война или СВО, там, и все, ну, никто ничего не объявлял, как бы, да, официально СВО, ну, скажем так, уже маски сброшены, скажем так, да, уже название прозвучало, что мы воюем и так далее, да, и Путин сказал, что ситуация не поменяется. Я вот, кстати, когда спорю с многими в чате, да, и там, кто не знал, я часто в чате бываю, да, голосовыми отвечаю на вопросы, и я вот много раз говорил, да, вот мне там, когда спрашивают, а как закончится, а когда закончится, я говорю просто, есть два пути решения этого вопроса. Вот только два, никаких больше не будет. Первый – это либо мирное соглашение на условиях Путина, никаких других не будет, только вот эти условия. Либо будут боевые действия идти до Талова. Вот два варианта событий. Больше никак, там вот эти сливы, не сливы, да, как это, знаешь, Донбасс сливают, там прочее. Ничего не будет. Будет только два решения вопроса. Либо переговорный процесс на условиях Путина. Вот он проснулся сегодня с плохим настроением. Будут такие условия. Проснулся с хорошим, будут такие условия. Но только на его условиях. Больше никаких не будет. И, соответственно, второе, это либо будут боевые действия до Талова. Да, да. Так вот, про ядер. Сегодня новость появилась, да, что Госдума, скажем, сняла запрет, то есть издала закон, то есть утвердила закон о том, что снимается запрет с ядерных, с проведения ядерных испытаний. И многим непонятно, как бы, ну и что это значит, мы что там сейчас ядеркой будем бить по Украине и так далее. Нет, здесь речь о другом совершенно. Здесь речь идет об испытаниях, и почему об этом важно говорить. И я еще раз похвастаюсь, я об этом писал еще в феврале, что это следующий шаг, что это будет и это необходимо. Почему это необходимо? Смотрите, когда началась специальная военная операция, все западные страны начали готовить общественное мнение в своем обществе, чтобы общество приняло новую реальность, приняло милитаризацию, приняло мысль о том, что, может быть, придется воевать. Поэтому им было выгодно говорить, что русские наши враги, русские, если сами придут, они нас убьют, поэтому мы должны пойти их убить вместе, русские слабые, у нас получится. И вот, грубо говоря, они это все вот уже, ну вообще они эту повестку аккуратно много лет продвигали, но с началом специальной военной операции у них появился фундамент, и они ее вот полтора года очень сильно в общество пробрасывают. При этом даже посмотреть на примере Польши, вот у них 15 октября были выборы, да, то есть они проводили там даже вот два раза, они в сентябре залетали на территорию Республики Беларусь, да, то есть нарушали воздушное пространство и так далее. То есть они показывали важность курса на милитаризацию общества, какую-то опасность, при этом они показали свою силу, что мы можем нарушить беспрепятственно и так далее. То есть это важно для этих стран. И испытания ядерного вооружения, то есть вот, допустим, если какой-то полигон где-то отдаленный, там, туда наносится пару ядерных ударов, да, просто проверить, там, разной тоннажности и, ну, разных калибров. И это все фиксируется на видео. При этом там строится какой-то там городок, там техника какая-то становится, чтобы было наглядно понятно, что происходит от одного ядерного взрыва. И мы это начнем демонстрировать на весь мир. Для чего? И вот когда какой-нибудь там австриец, немец, француз, поляк увидит эти кадры, у него сразу в голове, в сознании эти кадры перенесутся в его город, вот в его дом, как бы, да? И вот он представит, так, вот мы тут сейчас такие воинственные, сейчас будем с Россией воевать, но по нам же вот так вот прилетит, вот с нашего города вот будет как вот эта вот воронка на полигоне, да? Ну, понятно, что там для того, чтобы какой-то город завалить, там нужна не одна ядерная бомба, да, какой бы она мощности ни была, но все равно уже мысли по-другому будут, и уже вот эти вот, скажем так, поддержка войны, а мы ранее обсуждали, что если общество не поддерживает войну, то армия долго провоевать не сможет. Тогда я говорил про 68-й год, Вьетнам, Тетскую операцию или новогоднее наступление, да, что несмотря на то, что Северный Вьетнам проиграл все свои битвы, то есть ни одну базу они не захватили, везде они проиграли, тем не менее в войне они в итоге выиграли, потому что американское общество отказалось участвовать в войне, и в итоге армию пришлось вывести властям. Вот, то есть мнение общества – это важно. Смысл – это, опять же, информационка, опять же, речь о смыслах. Вот. И когда мы продемонстрируем, потому что, ну, ядерка, многие такие, ну, мы там видели в фильмах какая-то херня, ну, ядерка, а может быть, вообще нет никакой ядерки, да? А тут просто покажем, что она есть у нас, и вот это потенциально ваш город. Вы еще хотите объединяться и воевать с нами? Это уже вопрос. А еще, Даня, учитывая, что у нас микрочипы из стиралок, то мы сами не знаем, куда эта ракета полететь может. Вот и узнаем. Черт побери, русская рулетка получается. А прикинь, летит такая в кадрах, да, то есть летит бомбардировщик стратегический, и оттуда выпадает большая стиральная машина, начиненная там этими всеми штуками для того, чтобы ядерная реакция произошла. Да, это было бы эпично. Да, ну, я думаю, мы-то нормально. Запустим, но куда она полетит, хер его знает. На какой... Мы даже не знаем, на какой полигон она полетит, понимаешь? Она сама цель выбирает. Потому что, ну, ты понимаешь, да? Ну, поэтому... Ну, калибры летают, и Искандеры, нормально все. Ну, наверное, ты прав. Просто те люди, которые ждут, что мы почему-то должны применить ядерное оружие по Украине, они не правы. Потому что ядерное оружие, наверное, это немного для других людей предназначено. Все-таки в Украине у нас люди есть, как их называют противник, ждуны, да, которые ждут от нас какое-то развитие событий. Да, и мы не можем просто взять и нанести там удар ядерным оружием. Даже пускай там 5 человек на весь город нас ждут, мы все равно не имеем права так поступить. Вот. Поэтому... И в целом, Украина – это наша территория. Просто временно она не под нашим контролем. Вот. Вот и все. Поэтому нельзя бить по своей территории. Слушай, ну еще есть момент интересный, кстати. Вот мы сейчас за Украину заговорили. Да, немцы-то сказали, что мы будем помогать израильтянам вооружением. Ну, братан, здесь сильно тоже не стоит. Понятно, что ситуация на Ближнем Востоке нам на руку. И, конечно же, законы математики никуда не делись. И ракеты, и боеприпасы, и другие от сырости появляться не будут у американцев. Понятно, что Украина недополучит. Но рассчитывать на то, что поддерживать Украину вообще не будут, ну, немцы сегодня это заявили, завтра другое заявят. Конечно, поддержка будет, тут расслабляться не стоит. Нет, тут видите, какой момент, тут все-таки есть конфликт в Европе, да, а есть конфликт на Ближнем Востоке. То есть немцам, по идее, конфликт в Европе должен был быть ближе. Да, тем более изначально они поддерживали Украину, поддерживали Зеленского, там, да, что там выдавали вооружение и, значит, так, ну, морально поддерживали, да, а тут просто взяли, скажем так, выбрали, значит, поддержку той страны, которая от них находится очень далеко. Немцы делают так, как им говорят американцы, поэтому американцы скажут поддерживать, там, я не знаю, в Австралии кенгуру. Там, Как у кенгуру. Поддерживать кенгуру Австралии. Да, все. Да, кенгуру, там... кенгуру, значит, восстали против коренного населения, и им срочно нужны абрамсы. Или бросить все силы и всю экономику на то, чтобы резко увеличить популяцию утконосов, к примеру. Понимаешь? Ну, я понял, это будут делать. Поэтому тут как бы все понятно. Вот. А американцам-то, по сути, но я так думаю, что для американцев, несмотря на сильное еврейское лобби, я думаю, для американцев украинское не направление более приоритетное, чем... Не лобби, а лоббио. Лоббио? Да. Сильное еврейское лоббио. Лоббио. Ладно, не буду продолжать твою мысль, блин. Ой, ну просто, не, просто ты знаешь, я иногда вот смотришь, думаешь, блин, ну реально, хорошо, вы начали поддерживать Украину, да, но они там реально, ну, на морально-волевых там лупятся там с большой Россией, да, которую вы везде выставляли агрессором, что вот Россия там, Путин сейчас ну, чуть ли там не всю Европу захватит, нужно срочно там купировать этот конфликт, там, да, там Украина фри, там, да, потом начался какой-то, ну, конфликт, там чуваки в сланцах вместе там с евреями что-то воюют, они бросают там, пробросают сдерживать Путина на европейском сценарии, просто, получается, бросают украинцев, которых там уже погибло, там, ну, хрен его знает сколько, и втягиваются в конфликт там, с бомбежками больниц. Ну, просто, ну, такой абсурд, да, ну, как-то... Ну, стоп, тапка. Ну, вообще, просто вам что, даже... Мне, блин, уже жалко хохлов, мне жалко уже, что просто реальные подставы такие там, да, ну... Ну вот что, на приколе, что ли? Они там воевали, вы их взяли. Ну, возьмите, разделите как-то там зоны ответственности, да, американцы пускай там хрен с ним летят в Израиль там со своими спецподразделами, да, там европейцы там, ну, с британцы там, немцы, поддерживайте там хохлов там, да, чтобы они там на плаву были. Нет, там что-то кипиш в Израиле, все бросили все там, поехали там, пусть кастрюли сами воюют, мы поехали спасать израильтян. Такой бред вообще полный, ну, смотришь, думаешь, ну просто трэш, блин, ну, позорище какое-то. Смотрим, даже мне стало обидно, мне за хохлов стало обидно, ну, блин, читаешь, думаешь, ну блин, просто сволота, а не немцы. Не, ну я говорю, немцы это, ну, немцы это американцы. Вот немцы это вот куда им скажут, им вообще плевать. Вот им бы сказали утопить всю вашу технику в Средиземном море. Вот они бы вот прошли снова через Францию, чтобы технику утопить в Средиземном море, понимаешь? На южном, так сказать, побережье. Так, ну что, все, давай. 60 минут не получилось, но около. Да. Кстати, тебя не было давно на 60 минут, поэтому мы сделали свои 60 минут. Точно. Точно. Все тогда, все, на связи. Да, друзья, до завтра. До завтра.